Глава 50. Правда, мне отводилась роль, к коей я была совершенно не готова. Изображать взбалмошную дурочку, на которую в одночасье упало немыслимое богатство. Как это сыграть? Вита показал. Хлопать ресницами, закатывать глаза, жеманно улыбаться, смеяться и отвечать не впопад. Когда я продемонстрировала по требованию это все, он кисло поморщился. «Просто улыбайся и закатывай глаза время от времени. Может, и поверят». Отчасти поэтому, чтобы придать такой грандиозной сделке законность, Вита и вызвался ее лично сопровождать. Чтобы молодую дурочку не облапошили и дурная слава не дошла до столицы. Все же это первая крупная сделка на подконтрольной ему территории. Таков был наш план. Разоблачения со стороны судьи мы не боялись. После того, как он обманул своих благодетелей, вера ему не будет. Да и кто поверит, что я могла его победить в честном поединке? Шутить изволите? В начинающихся сумерках за мной зашел Калео. «Госпожа, их сиятельство ожидает вас. Прошу следовать за мной». Поклонился он мне у крыльца. «С удовольствием». Я закатила в ответ глаза. Он отшатнулся, искоса на меня глянул, откашлялся и сделал вид, что ничего не произошло. Вслед за ним я прошла в соседний трактир, где встречалась с Витой, как мне сейчас казалось, в прошлой жизни. Столько всего изменилось с той поры. И Вита изменился, и я. А ведь именно тогда он поцеловал мне руку. Интересно, что это было? За хлопотами я так и не спросила, а сейчас вот вспомнила. Меня провели в нишу, огороженную ширмой, возле которой несли пост два гвардейца. Я зашла за нее, и навстречу поднялись трое мужчин, включая Вита. «А вот и наши гости, ради встречи с которой мы отложили все свои заботы. Прошу вас, присаживайтесь рядом со мной». Едва я начала раскланиваться, улыбаясь во весь рот, бургомистр схватил меня за руку и с силой усадил рядом с собой. При этом руку не отпустил, а жал под столом и начал мне представлять присутствующих. «Барон Серна Винтер, один из самых почитаемых горожан Вайса. Его род восходит корнями к тем временам, когда предки его величества собирали эти земли воедино. И род Винтеров этому способствовал». Напротив меня немного поднялся толстяк с круглым как бочка животом, обтянутым белой рубашкой с воротником жабо и накинутым сверху темно-зеленым камзолом. «Госпожа Аннушка, приятно познакомиться со столь очаровательной особой». Жеманно улыбнулся барон. А с его раскрасневшегося лба градом катился пот. «Фу, какой неприятный человек». «Да вы местная знаменитость». Приоткрыв рот, я с придыханием закатила глаза. «Благодаря маркизу Винченто де Ромарио». Барон поклонился Вите. «Вайс вспомнил о своих героях, кто, не жалея жизни в числе первых, откликнулся на призыв о помощи». И далее без зазрения совести принялся восхвалять свой род, приводить какие-то имена и даты сражения, распаляясь все больше и больше. Но ровно до той поры, пока, улучив паузу, Вита не вклинился в монолог. «Барон Квинте Дортов, один из самых крупных землевладельцев», представил бургомистр следующего гостя. Да он специально подбирал противоположности для знакомства. Это длинный, тощий, возрастом, как и первый, около 50. Глаза маленькие, хитрые, близко посаженные к носу. И он как шилом ими меня буравит. Тоже не понравился. «Какой вы великий хозяин!» Я похлопала глазами, прижав ладони к груди. «Вот мне бы такому научиться. Хотя нет, я хочу уехать отсюда и кружить на балах. Купить себе домик в столице, обзавестись подругами, ходить к ним в гости, у себя принимать». Я бы и дальше болтала. Да Вита надавил мне на ногу под столом, и я замолчала. Только продолжала улыбаться и изображать восхищение присутствующими. «Госпожа Анна, а сколько у вас земли на севере Павдии?» — спросил тощий с хитрыми глазами. «Вот столько!» Я пошире развела руки, показывая просторы. Первый барон, вояка, прикрыл рот рукой. Второй выпучил глаза. И только бургомистр хохотнул и объяснил, что в собственности у меня три деревни. «Милая Аннушка, вы прелесть! А за сколько вы планируете продать рудник?» Барон Серна Винтер, отсмеявшись, перешел к главному вопросу, волнующему всех. «Думаю, цена начинается от нескольких тысяч золотых», — наступив мне на ногу, ответил Вита. «Правда?» Повернувшись к нему, я изобразила искреннее удивление. Даже рот слегка приоткрыла для верности. «Поверьте, рудники и россыпи камней принесут своему владельцу несметные богатства». Вита сопроводил свою речь легким поцелуем пальцев моей руки. «А, так может, я сама?» Но мне не дали договорить. С горячностью принялись объяснять, что дело это опасное, трудное, доступное только опытным мужам. И вообще, как же столица с ее балами, нарядами, подругами? «Вам дадут достойную цену, и до конца дней вы ни в чем не будете нуждаться. Но сама вы не справитесь. Надо продавать», — подытожил бургомистр. «Тогда продаю. И хватит об этом. Расскажите, какие платья сейчас носят в столице?» Преданно заглядывая в глаза, я придвинулась к Вите поближе. На этом официальная часть была закончена. Я очень надеялась, что мне удалось показаться во всей красе, и у господ отпали сомнения относительно моей персоны. В продолжении вечера все отвешивали мне комплименты, хвалили на все лады и обещали райские кущи в столице. А сам ужин был неплох, да и платить за себя не пришлось. А как говорится, сэкономил, значит, заработал. В конце господа откланялись, а Вита вызвался меня проводить. Два шага до постоялого двора. «Пойдем кружок по площади сделаем, перед сном», — предложила я вместо похода домой. «В темноте, да в нашем положении?» «Слышишь свист?» — подняла я палец вверх. «Это Бат. Он дает сигнал, что вокруг все чисто, и он рядом». Совместными усилиями и, конечно, в сопровождении охраны мы двинулись на прогулку. Такой переполох в ратуше поднялся. Один даже умер от новости, что рядом обнаружили серебряную жилу, и вскоре рудник выставят на торги, — пересказал мне Вита последние новости. А судья не появлялся? Нет. Затаился гад. Ты как устроилась? Сносно, но мне неспокойно. Не мое это все. Да и скучаю я по братьям. И я скучаю. Ты знаешь, я словно переродился, съездив к тебе в земли. «Постой, пока не забыла, спросить хочу. Ты постоянно мне руки целуешь. Так принято?» «Когда мужчина подносит пальцы дамы к губам у всех на глазах, тем самым он выказывает особое расположение к ней. Сегодня понятно, а тогда, во время первого ужина, выказывает особое расположение к ней», — многозначительно повторил бургомистр. «Это что же?» Сильно хотелось уточнить, уж не влюбился ли отпрыск благородных крови в бастардку. Да нет, он же помолвлен. Или нет? Он говорил, есть невеста, их сговорили родители в детстве. Значит, не помолвлен? Неужели и впрямь увлекся мной? Безусловно, он хорош собой во всех смыслах. Но нас разделяет пропасть, океан. У него титул, а у меня нет даже фамилии. Не стоит и думать об этом. Но почему мне так сладко на душе, и я уже не наигранно постоянно улыбаюсь?